Джеки Бонатти. Тайный клуб мистера Джея. Его мужчины. Текст читает Луиджи. Добрый вечер, дамы и господа. Давненько мы не виделись. Со всеми этими событиями так трудно выкроить время даже на такие славные встречи, как у нас. Но зато я принес вам свою любимую историю, и она будет долгой. Как раз до рассвета. Не стесняйтесь попросить у официанта свой любимый напиток. У нас есть все. Итак, я смотрю, все уже готовы и в предвкушении, но я буду делать ремарки по ходу нашей истории, потому что иначе мне придется, как Шахерезаде, баловать вас тысячу и одну ночь напролет. Не то чтобы я против, но у меня в запасе есть и другие рассказы. Помнится, мы начали знакомство как раз с истории об Элис, моей любимой доминантке с двумя мужчинами, верхним и нижним. Чертовски горячо вышло, правда ведь? Так вот, у Элис есть сын, уже вполне взрослый еще от первого брака. И, надо сказать, он пошел целиком и полностью в мать. Горячее парнишки я еще не встречал. Кто бы мог подумать, что такой цветок распустится у меня прямо под носом? Как я уже сказал, яблоко от яблони недалеко падает. И Эзра, так зовут сына Элис, рано осознал свою сексуальность, свои предпочтения, и теперь дело оставалось только за экспериментами. Тут была и дружеская дрочка в тесном кругу близких друзей, и попытки выяснить, кто ему больше нравится, парни или девушки. Словом, кто из нас не пускался во все тяжкие, когда ты молод, горяч и хочется всего и побольше. Благо, ты уже взрослый, и закон разрешает. Вот таким оказался и Эзра. Ему всегда было мало. Приятного аппетита. Мы начинаем. Эзра сделал заказ, забрал поднос и вернулся к матери в их любимый укромный уголок, где она уже расположилась. «Твои вафли и кофе». Он поставил перед ней ее заказ. «Спасибо, сынок», — улыбнулась она. Тыковка тут же высунулся с ее колен и задергал черным носиком в направлении вафель. «Проверим, сможешь ли ты ему отказать», — засмеялся Эзра, усаживаясь напротив со своими бельгийскими вафлями с кучей наполнителей. «Я не собираюсь ему отказывать, но закармливать не буду», — улыбнулась она и, отломив кусочек вафли без сиропа, угостила лисенка. Тот сразу же зачавкал угощением, жмурясь от восторга. «Признайся, хорька Дэна ты тоже закормила?» — улыбнулся Эзра, подцепив на ложку взбитые сливки и облизывая ее. «Всего лишь угостила». Она невинно пожала плечами, не замечая, что на ее сына устремлен весьма пристальный и даже недвусмысленный взгляд. Эзра не сразу заметил мужчину за дальним столиком. Взгляд у него был как у тигра в вольере, не иначе. И взгляд очень голодный. Эзра на минутку даже потерял нить разговора и пронес ложку мимо рта, испачкавшись в сливках и шоколаде. «Милый, ты что?» Рассмеявшись, Элис взяла салфетку и стала аккуратно вытирать щеку сына. В это время таинственный незнакомец сел более вальяжно, не сводя взгляд с Эзры. «Ничего, просто отвлекся», — Эзра улыбнулся матери. «Расскажи, а о чем вчера болтали со своим бойфрендом?» — попросил он, а сам поглядел на незнакомца и ощутил, как по спине бегут сладкие мурашки. Он отправил в рот кусочек вафли и стал жевать, то и дело поглядывая на него. «Узнавали друг друга, немного обсуждали бывшие отношения», — ответила она, тоже уплетая вафли. В глазах незнакомца явственно читалась почти животная страсть. Он не мог не представлять свой член на месте вафель, и тот слегка дернулся в джинсах. «И что у него в багаже? Бывшая жена и дети?» — спросил Эзра, и, пользуясь тем, что мать кормит лисенка, пошло облизал губы и пальцы. «Только давний студенческий брак. Детей нет, но есть племянники», — припомнила Элис. Мужчина в ответ на этот жест прищурился и провел ребром ладони по своему паху, обозначая контур члена. Парнишка был чудо как хорош. «А он вообще из какой семьи? Аристократия? Интеллигенция? Мне нужно будет называть его папой?» — спросил Эзра, ощущая, как по спине потек пот, а в паху все напряглось. Элис вся ушла в воспоминания о вечере и кормежку лисенка, и Эзра мог незаметно флиртовать с мужчиной, который был просто как подарок на Рождество. В первую очередь Элис попросила его не торопить события, рассказывая о Дэне. А незнакомец, пользуясь ракурсом и прикрытием столика, сжал свой член у основания, подчеркивая отсутствие нижнего белья, и с его губ сорвался хриплый выдох. У Эзры запылали уши. Потом румянец пополз ниже на шею, он специально уронил чайную ложечку и нырнул под стол, поглядывая на незнакомца и пошло, облизал нижнюю губу и посмотрел выразительно на его член, а потом потыкал себя языком в щеку, давая понять, что с удовольствием отсосал бы ему прямо здесь. Тот явно был не против и качнулся вперед. «Милый, ну что, идем домой?» Элис погладила сына по волосам. «Скоро твои друзья приедут». «Да, конечно», — кивнул Эзра, вытерев губы салфеткой. «Я, пожалуй, зайду только в туалет». «Конечно», — Элис кивнула и стала играть с тыковкой, не заметив, как за ее сыном в туалет последовал крупный мужчина. «Предложение в силе?» — сразу спросил он, войдя за Эзрой в туалет и прикрыв дверь. Эзра покачал головой, жарко покраснев. «Не могу. Я не один, и мое отсутствие заметят». Выдохнул он, ощущая возбуждение и неимоверную внутреннюю дрожь. «Вот так, да? Только дразнить способен!» Фыркнул мужчина и, ловко развернув парнишку, впечатал спиной в свою грудь. Макушка Эзры была едва выше его плеча. Он обхватил парня поперек груди, а второй рукой накрыл его пах. «Ты такой хорошенький!» Эзра ахнул, стал сопротивляться, но как-то нехотя, в полсилы, больше от страха перед неизвестным. Едва ли его бы тут изнасиловали, но все же его никогда не трогал незнакомец, причем так развязно, жадно, и перед глазами все поплыло. Он задохнулся и понял, что вот-вот спустит в штаны. «Тише ты, расслабься», — шикнул на него мужчина, крепче прижав его к себе, ловко расстегнул ширинку и вынул. Налитой член парой движений довел парнишку до оргазма. Он хотел, чтобы сперма осталась на его руке. Эзра не проронил ни звука, только выдохнул шумно и закусил губу до крови, забившись в его руках в судороге. Еще никогда он не испытывал оргазма ярче. Кровь стучала в висках, во рту было сухо, как в пустыне. Через пару мгновений его отпустили, и он привалился к стене, застегивая штаны и во все глаза глядя на странного и охуенно горячего мужика. Он явственно видел его стояк, скрытый брюками, и разрывался от желания продолжить и понимания, что мать будет его искать. Эзра привел себя в относительный порядок, улыбнулся и сбежал, запечатлев в памяти этот образ. К Элис он пришел красный, взмокший, и разыграл спектакль. «Мам, пожалуй, домой нужно поторопиться. Я переборщил со взбитыми сливками, и живот болит так, что добраться бы до туалета». Выдохнул он, надеясь, что его вид его оправдает. Проводив его взглядом, Джек вздохнул, вошел в кабинку и вынул свой член, обхватил его влажной рукой, размазывая по нему сперму парнишки. В его сознании метались образы, как он трахает связанного паренька, а тот извивается на его члене. Хорош чертяка. «Господи, неужели отравление?» Охнула Элис, подхватывая сына под руку, благо бежать было всего лишь полквартала. «Думаю, всего лишь жадности слишком много сладостей вчера», — пробормотал Эзра, испытывая и долю стыда за это вранье. Но дома он моментально закрылся в ванной и потом покорно выпил предложенные таблетки. «Мне уже гораздо лучше», — заверил он ее, стараясь не думать о произошедшем, потому что его тут же бросало в жар.